Анатоль нахмурился, подбирая слова. «Здесь, ваше сиятельство, о нем и впрямь легенды слагают. Отделить зерна от плевел – дело нелегкое. Да подлинно знаю, отличился он храбростью в Баракайской долине и был рядом с его высочеством великим князем Павлом в ту тяжелую пору при Армянской области. Опрочем, говорят разное. Многих, конечно, покоробило, как подпоручик без роду племени. Капитан запнулся, взлетел так высоко. Зависть – грех неискоренимый. Но, по-моему, граф заслужил свое, чины и кресты, честно. А уж как графиня-то его, самовольно сюда примчавшись, всех озадачила. А горцы?» Свешников усмехнулся. «Для них он и вовсе стал притчей в языцах. Боятся его пуще огня, но и уважают по-своему. У здешних народов один закон. Сила есть, уважение есть. Остальное за слабость сходит». Анатолий поблагодарил за завтрак и удалился. Перед отъездом на Кавказ Констанция нанесла визиты князю Долгорукому и графу Васильеву, предложив воспользоваться случаем и передать письма. Она еще раз поблагодарила графа Васильева за помощь, оказанную ее брату. Как именно ему удалось смягчить грозившее Константину наказание, она не знала, но факт оставался фактом. В знак признательности Констанция приготовила для Катерины скромный подарок – серьги с бриллиантами по случаю рождения сына. Она поразилась совершенно спокойной реакцией графини, несмотря на очевидную ценность подарка. Катерина поблагодарила Констанцию и невзначай заметила, что серьги отлично подойдут к кольцу, подаренному мужем. Надев серьги и кольцо, она продемонстрировала украшение. Бриллиант в центре кольца был великолепен, крупный, чистейшей воды. Констанция несколько минут любовалась игрой света в его гранях. Кольцо и серьги действительно сочетались так идеально, будто были созданы одним мастером в комплекте. Гарнитур удивительно шел Кате. «Украшение изумительное, тебе невероятно к лицу, Катя», — вздохнула Констанция. «Благодарю, Констанция Борисовна, серьги действительно чудесны. Ах, Катерина, ты специально обращаешься ко мне по имени, отчеству, чтобы я почувствовала себя старухой», — капризно возмутилась княгиня. «Мы же договорились на ты. Прости, Констанция, я просто еще не привыкла», — улыбнулась Катя. Получив письма от обоих семейств, Констанция обрела официальный повод познакомиться с графом Ивановым Васильевым, командиром батальона, где служил ее брат. Именно этот человек обладал возможностью влиять на судьбу Константина. Глава 33. Созвав совещание командиров, я объявил о выступлении завтра. Определил маршрут. Андрею надлежало убыть к расположению 4-й сотни и, объединившись с 5-й, действовать единым отрядом. Задачи и порядок действий были согласованы, обсуждены возможные варианты развития событий. С ним уходил полуэскадрон «Драгун». Ранним утром мы выступили. Поздним вечером достигли селения Картах. Отряд быстро обустроил походный лагерь. Меня встречали Хайбула, Гасан и Малик. «Ассаляму алейкум, Петр». Они соскочили с коней. «Ва алейкум ассалам». Пришлось обняться с каждым. Таков обычай союзников. Мы расселись у разведенного костра. «Приглашаю к себе, Петр», — предложил Хайбула. «Успеем, Хайбула. Позволь представить, войсковой старшина Соловьев, командир Семеновского казачьего полка». Они вежливо кивнули друг другу. «Так, к делу, Хайбула. Какие последние вести о набеге?» «Султан собрал около 2000 бойцов, 1000 конных и немногим более 1000 пеших. С султаном 300 мюридов, гвардия Абдулла Хамина, идут покарать меня. Ко мне явились старейшины Гунчи и Ажата. Султан пройдет через их земли по пути ко мне. Старейшины просят защиты. У меня всего 180 джигитов, конных 120. Вот и все мои силы. Хунзахские беки хранят молчание». Я развернул карту и попросил Хайбулу указать на ней расположение селений. «Хайбула, как ты полагаешь, как поведет себя султан?» Хайбула, помедлив, изложил свое видение. «Скорее всего, разделит силы. Большая часть двинется на меня, меньшая вдоль вашей линии. Я того же мнения. Вероятно, он так и поступит. Значит, нам придется выдвинуться за селение Гунчи и ждать его там». Я смотрел на карту, селение Гунчи и Ажат на ней не значилось. «А если он совершит обход по дуге и ударит по Картаху?» — спросил Соловьев. «Маловероятно. Во-первых, ему нужна голова Хайбулы. Во-вторых, если он пойдет по левому флангу, мы ударим ему в тыл. Если по правому, там казаки-терцы, и мы снова бьем в тыл. У него единственный путь – ударить нам в лоб, разгромить, а затем обрушиться на Гунчи и Картах. Итак, Хайбула, ты со своими всадниками выступаешь с нами. Пехота остается защищать Картах. Завтра выступаем на Гунчи. Сколько до него, Хайбула?» Утром выйдем, к вечеру будем на месте. Точность географическая, усмехнулся я. Поздним вечером ко мне подошел наш доктор Жданович, одетый в новую полевку и с пистолетом в кобуре, он выглядел как зеленый новобранец. Все штатские, впервые одевшую форму, смотрится смешно и забавно, особенно Николай Иванович, сугубо штатский. Он настоял на участии в походе, мотивируя тем, что являться вольнонаемным служащим батальона. Наверняка будут ранены, и его участие просто необходимо. Я не смог возразить ему. «Добрый вечер, Петр Алексеевич, прошу прощения. Я, знаете, о чем подумал? Как, я понимаю, часть горцев, лояльных нам, будут воевать с нами. А как вы будете различать, где наши, а где не наши?» Я впал в состояние соляного столба. Простое, как мычание коровы, соображение, а я о нем не подумал. Также озадаченно смотрел на меня Савва. «Простите, Петр Алексеевич, если вторгаюсь не в свою компетенцию». Доктор смущенно поправил очки. «Без сомнения, я окажу помощь каждому нуждающемуся, но, как вы будете стрелять, если не сможете различить, кто свой, а кто враг?» Я, немного отойдя от шока, хмыкнул. «А как, вы, видите выход из ситуации?» «В данном случае, самое простое, ММ», задумался Жданович, «самое простое, скажем, белая повязка на левой руке. Так часто поступали в прошлых войнах, если противники были одинаково одеты. Удивлен вашей прозорливостью, Николай Иванович, как сугубо штатского человека. Мы сошлись с вами во мнении». С трудом вывернулся я. «Что же, не буду надоедать вам своим присутствием. А песня ваша, чудо как хороша. Никогда не испытывал столь сильного душевного переживания. Примите мое восхищение вашим талантом». Он собрался уходить. «Может, желаете чашечку кофе, доктор? Знаете, не откажусь. Признаюсь вам, испытываю сильное волнение в ожидании боевых действий. Не приходилось ранее участвовать. Я разлил кофе по чашкам. ММ отличный кофе, Петр Алексеевич. Признать, давно не пил подобного». Обрадовался Жданович, пригубив чашку. «Обязательно поделюсь с вами, Николай Иванович, когда вернемся. И еще, я настоятельно прошу вас не лезть в схватку. Только в крайнем случае, если вашей жизни грозит опасность. Савва, проследи, чтобы в помощь Николаю Ивановичу выделили двух бойцов, помогут с ранеными и присмотрят за доктором». Савва кивнул. «Надо Хайбулу известить насчет повязок, но пусть оденут перед самым боем». «Исполню, командир». Следующим утром выступили к селению Гунчи. Казаки и люди Хайбулы двигались впереди, значительно впереди, чтобы успевала осесть дорожная пыль. Дороги, как таковой, не было, широкая протоптанная, наезженная тропа. К вечеру мы миновали Гунчи. Все население высыпало на окраину и настороженно наблюдали за нашим передвижением. Прошли дальше за Гунчи и остановились. Я выехал на рекогносцировку. Ко мне присоединились Хайбула, Соловьев и незнакомый горец. «Петр – это кучер, с ним 17 всадников. Они из Гунчи». Кучер склонился в традиционном поклоне, прижав правую ладонь к сердцу. «Спасибо вам, что откликнулись на нашу просьбу. Мы не первый раз подвергаемся набегу. У нас нет сил, чтобы дать достойный отпор. Старейшины просили передать, что мы признаем Хайбулу своим ханом». Кучер еще раз склонился в поклоне и, выпрямившись, смотрел прямым взглядом воина. «Рад приветствовать тебя, кучер. Ты со своими людьми поступаешь под командование Хайбулы. Прошу тебя выполнять команды Хайбулы точно и беспрекословно. Сам ничего не предпринимай. Мы 2 часа объезжали возможное место боя. Все отстали от меня метров на 100 и, усевшись на землю, ожидали моего решения. Только Соловьев не отставал, осматривая окрестности. Он и нашел удобное место. Смотри, Петр Алексеевич, мы встанем здесь. Во-первых, незаметно, но существует уклон. Мы чуть выше. Второе, дальше справа неровность местности, но сбивает темп атаки конницы. В-третьих, водный ресурс, ручей за нами. Другие источники значительно дальше. Вполне удобная диспозиция. Задумчиво потянул я. 300 с терцами поставим слева, в полуверсте, под острым углом. В случае прорыва ударит им во фланг. В случае обхода справа, завернем правое крыло. Я еще 5 минут осматривался и окончательно определился с расположением подразделений. Вернулись к колонне, стоящей походным порядком. Собрались под навесом. Я на своей примитивной карте показал места расположения подразделений. Предварительно описал действия каждого в общих чертах и приказал расходиться, готовить места обороны. Веселов и казаки-терцы прошли в указанное им место. Трофим и Михаил прошли с версту и встали коробкой, фронтом в сторону ожидаемого противника. Разбили лагерь. Ко мне подошел Малышев. «Господин полковник, вы не определили место моего отряда? Крайнее справа в построении. Используйте фуры как укрытие. Ротмистр, вы принимали участие в бою?» «Нет, господин полковник, не довелось. Главное, Олег Дмитриевич, четко выполнять поставленную задачу. Наши основные действия от обороны. У нас нет места лихим атакам», уяснили ротмистр. «Так точно, господин полковник. Вот и славно. Отдыхайте, Олег Дмитриевич». Подошел Савва. Разведка ушла. Иркин с Азимом и Халидом ушли в дальнюю. Глубокой ночью, когда лагерь погрузился в тревожный полусон, к моему бивачному костру подошли Хайбула, Гасан, Малик и Кучер. Тени плясали на их усталых, озабоченных лицах. «Прошу», — кивнул я, указывая на разостланные бурки. «Аслан, гостям чаю или кофе?» Я подсыпал свежей гущи в походный котелок, подвешенный над огнем. Кучер лишь отрицательно мотнул головой. «Благодарю тебя, Петр», — глухо начал Хайбула, не поднимая глаз. «Ты пришел, когда я уже почти отчаялся найти помощь». Он замолчал, сжав кулаки, слова застряли в горле. «Так до конца не верил, что слово сдержу», — усмехнулся я беззлобно. «Да», — резко выдохнул Хайбула, наконец глянув прямо. «При всех каюсь в черных мыслях. Кто я тебе, русскому офицеру, чтобы ты ради меня ввязывался в чужую распрю? Соплеменники мои отсиживаются, глазея на то, как меня будут резать, как барана. Родня из Тухума», — голос его дрогнул от горечи, — «ни одного воина не прислала. Я на них так надеялся». «На родню надейся, Хайбула, да сам не плашай», — отозвался я твердо, глядя на вспыхивающие угли. «Не печалься, наши судьбы в наших руках. Аллах тому свидетель, субханаллах. Предстоящий бой рассудит, кто прав был в своих чаяниях. А на соплеменников не держи зла. Они за последние годы наслушались от вас столько обещаний, натерпелись столько обид, что верить вам не получается, при всем желании. Ты, Хайбула, раньше призывал их к войне, а теперь призываешь к миру. Как понимать тебя? Молчишь. Вот и они не верят тебе. Теперь, только доказав, что ты за мир, они станут думать по-другому. Другого пути нет». «Я услышал тебя, Петр», — ответил Хайбула после длительной паузы. Перед тем, как они растворились в ночи, я окликнул Хайбулу. «Не забудь повязки, о которых говорили. Белые, на левый рукав. Объяснишь своим, зачем?» Хайбула, уже отойдя, лишь молча кивнул, тронув рукой грудь в знак понимания. Следующий день тянулся в тягостном, тревожном ожидании. Лишь к вечеру, когда тени стали длинными, вернулась разведка. Иркин с Костей, серые от пыли и смертельно усталые, еле волоча ноги, подошли под навес. Я молча ткнул пальцем в сторону свернутых бурок. «Идут, командир», — голос его был хриплым от усталости и дорожной пыли. «Приблизительно 2500, может, немного меньше. Конницы, не больше 1000, 30 верст отсюда. Стоят на большом привале. Если с утра тронутся, только часам к 3, после полудня, подойдут. Оставили 2 тройки. Двинутся, сразу дадут знать». «Молодцы», — кивнул я. «Отдыхайте, на ночь не сунутся. Хотя кто их знает», — Савва мотнул головой. Малышев, как и прежде, сидел молча, не вмешиваясь в разговор. «Я усилю посты и выдвину заслоны подальше», — предложил Михаил, поймав мой взгляд. «Разумно. Трофим», — обернулся я к нему, — «твоих чуть правее». «Будет сделано, командир». Все разошлись по сотням. Я остался один. Спать — мысль билась навязчиво, как муха о стекло. Усталость, копившаяся все эти дни, обрушилась разом, давящей тяжестью. Я уже проваливался в забытье, сквозь зыбкую пелену едва различив чей-то приглушенный разговор, и провалился в сон. Граф Муравин сидел у костра, дожидаясь Михаила. «Ты чего не спишь?» — присел Миша рядом. Его взгляд скользнул по задумчивому лицу Константина. «Боишься, Костя?» «Есть немного, Михаил Юрьевич. 2500, не шутки. Каково-то будет завтра». Костя помолчал. «А вам в первый раз было страшно?» «Да, Костя, мне и сейчас не по себе. Или ты думаешь, здесь все бесстрашные идиоты?» Михаил усмехнулся. «Кто скажет, что не боится ничего, плюнь ему в глаза, врет. Смел не тот, кто страха не знает, а тот, кто его поборол. А по мне, так полковник славно глаголил на сей счет, главное, в драку ввязаться. Дальше будет веселее». «Да уж, сильно сказано», — усмехнулся Костя. «Или еще лучше его высказывание. Война, фигня, главное, маневры». Тихонько рассмеялся Михаил командирской шутке. «А что такое фигня?» — спросил озадаченный Костя. Михаил на мгновение задумался. «Ну, примерно как ерунда, чепуха». «Ладно, давай спать», — сказал Миша, укладываясь на бурки. «Судя по всему, завтрашний день будет тяжелым». Оставшись наедине с тишиной, Костя наконец ощутил, как отступает тень недавнего прошлого. Петербург казался теперь дурным сном. Внезапный арест, сырая, ледяная камера Петропавловки, бесконечные допросы под взглядом равнодушных следователей, хаос в мыслях, граничащий с безумием, потом отчаяние, сменившееся тупым безразличием, даже приговор, каторга, их неотвратимость, перестала пугать, потом неожиданный перевод, лишение чинов, разжалование в рядовые, определение в арестантскую роту, долгий этап на Кавказ под конвоем непонятных драгун, и вот он, исполняющий обязанности Харунжева в элитном батальоне, поставленный перед жестоким выбором, либо выслужиться в офицеры Кавказского казачьего войска, либо навсегда остаться рядовым в линейном пехотном батальоне. Пришлось сжать зубы и доказывать себе и другим, что он достоин стоять в строю рядом с этими людьми, не с лубочными солдатиками, а с настоящими. Был момент, когда силы иссякли, хотелось сдаться. Но тогда сотник Лермонтов, по-товарищески, буквально встряхнул его за шиворот, заставив бороться дальше. Вроде, получилось. Завтрашний бой расставит все точки над «и». Даже если суждено погибнуть, так лучше в бою, чем сгинуть на каторге. С этой мыслью тревога немного отступила, и Костя, наконец, уснул беспокойным сном. Глава 34. Поднялся ранним утром. Побрился, не спеша совершил утренний мацион, с удовольствием позавтракал и с хорошим настроением принимал рапорты командиров подразделений. Все на местах, ждем С. Сел на черныша и поехал еще раз все осмотреть. Бойцы сделали метки из кучки камней, измазав известью с нашей стороны. 250 шагов, 200 и 100. Инструктаж проведен, указания розданы. Зачем людей нервировать лишний раз? Чем больше умничаешь, тем больше проблем появляется. Так прокатался до обеда. Обед приготовили легкий. Отдал приказ, желающим вздремнуть не возбраняется. Чем многие воспользовались. Заслоны скачут, спокойным голосом сообщил Эркин. Машинально посмотрел на часы. Без четверти три. Минут 20 спустя подскакал боец из заслона на взмыленном коне, который продолжал перебирать ногами после остановки. Идут, командир. Второй дозор наблюдает, будут позже. Поднимать людей, не выдержал Малышев, само сорвалось. Зачем, им больше часа идти. Через полчаса вернулся второй дозор. Командир, идут. Две трети, треть видать отделилась, правее пошли. Боец, весь покрытый пылью, пытался успокоить коня. Точно отделились, точно, след пыльный виден. Сколько, то неведомо. Хорошо, благодарю за службу. Казак кивнул и поехал к своему подразделению. Ну, вот, пора и нам собираться. Паша, пусть занимают позиции. Он побежал извещать командиров. Возбужденный Соловьев подошел к своему коню. Александр Николаевич хотел сказать ему, чтобы не лез в атаку, но в последний момент передумал. Удачи вам, удачи всем нам. Он вскочил на коня и поскакал к своим казакам, которые стояли позади нашей коробки, на левом фланге. Решил навестить Хайбулу. Его сотня прикрывала наш правый фланг. Хайбула, сидя на коне, толкал речь на аварском. Они стояли, держа коней в поводе. «Воины, клянусь Аллахом, я накажу каждого, кто не будет выполнять моих приказов. В атаке, не каждый сам по себе, а вместе, прикрывая друг друга, как я вас учил. Надеть белые повязки на левую руку. Это для того, чтобы русские могли отличить, где свой, а где чужой». Воины сдержанно загомонили, повязывая повязки. Подъехал к Хайбуле. «Помни, без сигнала, никаких действий. Я помню, Петр». Кивнул Хайбула. «Пусть Всевышний, хвала Аллаху, пошлет нам победу. Аллаху Акбар». Хайбула провел руками по бороде. Вдали показался пыльное облако. Черная линия наступавших проявлялась все четче. Она неумолимо приближалась. Гул от тысячи ног и копыт нарастал. Казалось, остановить ее ничего не может. Малышев со своим отрядом стоял в сотне Михаила. И вдруг среди напряженной тишины раздался звонкий голос сотника Лермонтова. «Если к нам пришел писец, что делают пластуны? Пластуны не сдаются. Урр!» Хором ответили почти три сотни бойцов. Кричали даже возчики и другие обозники, вооруженные холодным оружием и пистолетами первого выпуска. Этот любимый клич Андрея озвучил Миша. «Я почувствовал, как спала часть напряжения. Бойцы задвигались в шеренгах, раздались смешки и короткие реплики. Непримиримые подошли метров на 800 и остановились. Они стояли без порядка, как кому было удобно. Видно, кучковались по родам, тухумам или по каким-то другим признакам. Среди этого беспорядка выделялась группа в несколько сот всадников, стоявших в некотором порядке. Небось опять переговорщиков пришлют, без этого никак, любит поговорить, сказал Савва, разглядывая противников в подзорную трубу. И словно по его слову, из гущи толпы, с разных концов, вырвалось пятеро всадников. Без белых флагов, без криков, молча, галопом понеслись к нашим позициям. Подскакав на сотню шагов, резко осадили коней и принялись пристально оглядывать наши ряды, выискивая слабину. Командиров, Роман, аккуратно сними их, спокойно сказал я. Стрелки, первый десяток, разобрать цели, бей. Через несколько секунд скомандовал Рома. Короткий, сухой залп, словно хлопнула дверь в пустом доме. Все пятеро всадников были сметены. Четверо камнем рухнули на землю, пятый, сгорбившись, замер в седле, безвольно свесив руки. Кони, почуяв смерть, шарахнулись в стороны. Тишина над полем продержалась несколько ударов сердца. Потом из черной массы немирных вырвался единый, чудовищный вопль ярости. Не рев, взрыв. Поле вздрогнуло. И ярость, густая, кровавая, осязаемая, покатилась к нам волной. Вся эта черная масса дрогнула и хлынула вперед. Сперва медленно, тяжело, как лавина, потом набирая скорость. Конные группы вырвались вперед, опережая пеших. Их дикие крики, улюлюканье, бешеные взмахи шашек. Те вспыхивали на солнце короткими, слепящими молниями, наращивали гнетущее напряжение в наших шеренгах. Сердца бились в унисон с приближающимся гулом. 250, прокричал я, едва линия атакующих пересекла каменную метку. Гранатометчики, бей. 10 пар бойцов с палками-гранатометами выбросили в быстром темпе по 3 гранаты на пару. Десятки точек с дымным шлейфом взметнулись в небо и рухнули в гущу наступающих. Передние проскочили, смерть пришла к серединным и тыловым. Некоторые гранаты рвались прямо в воздухе, сея хаос и кровавый дождь из осколков. Сумятица. 150. Пронеслось по цепи. Бей. Крикнули сотники почти одновременно. Слитный залп, будто невидимая стена из свинца ударила в передовые ряды. Всю первую шеренгу, всадников, пеших, буквально срезала. Образовался жуткий завал из окровавленных тел, сбитых коней, корчившихся раненых. Крики ярости смешались с предсмертными хрипами и ржанием обезумевших лошадей в одну сплошную, адскую какофонию. Второй залп, третий, еще больше хаоса, но непримиримые, ошеломленные чудовищными потерями, лишь озверели еще более. Они карабкались через вал трупов, скользя в крови и потрохах, с лицами, искаженными нечеловеческой яростью и фанатизмом. Не люди, посланники ада, картечницы. Яростный крик Михаила прорезал гам. 20 картечниц плюнули смертью единовременно. Сразу за ними, менее стройный, но не менее смертоносный ружейный залп. Гранаты. Бей. Рядом заухали разрывы. И тут я увидел фланги. Черные потоки начали огибать нас, угрожая окружением. Паша. Сигнал. Конница. Вперед. Ординарец взметнул трехметровый шест с красным флажком, отчаянно размахивая им влево, вправо. И ответило поле. Справа, дикий крик и визгливое улюлюканье. Слева, разбойничий свист и топот копыт. Кавалерия рванула в контратаку. Со стороны третьей сотни грохот боя слился в сплошной рокот. Несмотря на горы трупов, горцам удалось врезаться в нашу первую шеренгу. Натиск был чудовищный. Вторая сотня дрогнула, стала прогибаться внутрь. Ко мне. Выхватываю шпагу и пистолет, бросаюсь к разрыву. Паша пытается опередить, но я первый. Савва слева, Аслан справа, сзади тени бойцов. Успели. Трое горцев, с победным воплем прорвавшие строй, замерли, сраженные нашими ударами. Я врываюсь в самую гущу. Время замедляется, звуки приглушаются, остается только визг стали и бешеный стук сердца в висках. Колю, секу, уворачиваюсь от слепящих взмахов шашек, двигаюсь вперед, неуклонно, шаг за шагом. Пространство вокруг меня расчищается трупами. Искаженные лица, крики, панический ужас в глазах встречного, уже трупа. Вдруг, что-то изменилось. Давление спало. Противник не бежит, но пятится. Несколько фигур бросаются на меня разом. Колю центрального в горло. Секущим ударом отрубаю руку с шашкой справа. Клинком кинжала парирую удар слева, сливая его вниз. Короткий подскок и удар ногой в грудь ближайшему, со всей дурью. Хруст. Влажный, противный. Пустота. Командир. Командир. Голос Аслана, резкий, с сильным акцентом, пробивается сквозь звон в ушах. Хватит. Остановись. Нет больше враг. Медленно, как сквозь туман, возвращаюсь. Аслан, в трех шагах справа, Паша слева. Оба смотрят на меня пристально, настороженно, будто на зверя. В глазах смесь тревоги и уважения. Я весь в крови, липкой, чужой. Дрожь в руках, слабость накатывает волной. Ты как, командир? Голос Паши глуховат. Киваю. Голос хриплый. Во рту сухо, как в пустыне. Да, все нормально. Докладывай обстановку. Аслан, дай воды глотнуть. Еще раз убедившись, что я пришел в себя, Савва и Паша подошли ближе. Отбились. Добивают, кто сопротивляется. Казаки и Хайбула с терцами конных гоняют. Иркин с Костей четверых пленных взяли, так двое не похожи на горцев, орут не по-нашему. Ругаются по всему, видать. Потери? Спросил я устало, приседая под навесом фургона. Так неясно пока, командир. Вон раненых к доктору собирают. Убитые есть, сколько не ведаю. Вздохнул Савва. Сотника Лермонта ранило сильно, по голове рубанули. Жив? Заволновался я. Не ведаю, командир, ответил Савва. Пошли, смотреть раненых будем. Пересилив себя, пошел к фургону доктора. Раненых из двух сотен собралось изрядное количество, не меньше четырех десятков. Молча включился в работу. Начал с Миши, который лежал без сознания с лицом залитым кровью. Рядом сидел Костя и плакал. Увидев меня, он поднялся. «Чего ревешь, как на похоронах?» Он прикрыл меня собой. Командир отбивался от двоих, одного убил, а второй, Михаила, по голове. Я застрелил его, но опоздал. Потом другой налетел, потом еще. Костя плакал, как мальчишка, размазывая слезы по грязному лицу, коротко всхлипывая. «А ну кончай сырость разводить, помоги лучше. Держи голову вот так», пытаясь взять голову Миши, Костя тихо охнул и поморщился. «Ты чего, ранен?» – спросил я его. «Не сильно, давайте сначала Мише поможем, а меня уж потом». «Ладно, сиди в стороне, не мешай. Паша, держи голову». Смыл кровь, рана резаная, наискось, справа налево, немного задевая лоб. Ну и, конечно, сотрясение головы. Кость не повреждена. Голова встретилась с клинком в начале нанесения удара. Сила не та. Когда стал накладывать швы, Миша пришел в себя и замычал от боли. «Не дергайся, швы будут кривые и некрасивые, Лейла точно разочаруется». «Сильно меня, командир?» – спросил Миша слабым голосом. «Дурно мне что-то, мутит. Константин, показывай рану». Ранение оказалось несерьезное. Касательное ранение грудной клетки. Рану обработал, будет синяк и болезненность в течение месяца. Дальше следующий, и еще, трое тяжело раненых. Один скончался у доктора на столе, возились до поздней ночи. Привезли раненых с третьей сотни, и казаков, и наших бойцов. У Хайбула убито 17, 11 ранено, разной степени тяжести, но все выживут. Мы с доктором трудились, не покладая рук. В один из кратких перерывов я присел и отключился. Паша с Асланом запретили меня будить. Уложили на бурку и по очереди охраняли мой сон. Глава 35. Проснулся я уже под полуденным солнцем. Весь, как деревянный, скованность во всех мышцах. Каждое движение отдавалось тупой болью, эхо вчерашнего буйства. Голова гудела, будто налита расплавленным чугуном. С трудом поднялся, костяшки пальцев побелели от усилия, когда оперся о фургон. Доплелся до Черныша, с горем пополам влез в седло. Конь фыркнул, почуяв хозяина. Доехал до ручья, скинул пропитанную потом пылью и запекшейся кровью рубаху. И целый час мылся в холодной, живой воде, ожесточенно тер кожу пучком травы, смывая с себя вчерашний яд. С каждым ледяным всплеском туман в голове рассеивался. Мысли прояснялись. Вода уносила не только грязь, но и часть тяжести, оставляя лишь четкую, холодную ясность и осознание цены победы. Переодевшись в чистое, но все еще чувствуя каждую мышцу, сел на Черныша и поехал осматривать поле вчерашнего сражения. Картина предстала мрачная, но деловая. Все, относительно целые и здоровые бойцы, казаки, даже люди Хайбулы, деятельно трудились под уже высоким солнцем. Они растаскивали жуткие завалы из переплетенных тел людей и лошадей, аккуратно раскладывая своих и чужих по отдельности. Воздух гудел от окриков охрипших старшин и десятников, носившихся по полю. Они подгоняли людей, отчитывали за нерасторопность и периодически срывали зло друг на друге в коротких, гневных перепалках. Мои бойцы работали с холодной, отработанной эффективностью. В организации сбора трофеев им не было равных, слаженно, как части единого конвейера. Поглядев на их работу, я с каким-то горьким удовлетворением повернул коня обратно в лагерь. Под навесом фуры собрал совещание. Командиры всех подразделений были на месте, живые, хотя многие перевязаны, с синяками и ссадинами. Несмотря на боль и усталость, глаза у всех горели, счастье и облегчение от одержанной победы. Главное, они выжили в этой адской мясорубке. Выслушав их доклады, кусок за куском, я смог сложить полную картину сражения. Султан разделил силы на два кулака. Первый, главный, 700 всадников и 1000 пеших, обрушился на нас. Второй, поменьше, 200 конных и 300 пеших, двинулся вправо, вдоль нашей линии. Оттуда же выделился отряд, 100 всадников и 100 пеших, который сразу атаковал позиции в сторону Моздока. Но расчеты султана дали трещину. Сотня Веселова, которую вовремя усилили две сотни терского казачьего полка, не просто устояла под ударом, но и сама перешла в контратаку. Их удар во фланг наступавшим на нас силам стал спасительной соломинкой, заметно ослабив давление. Андрей со своими двумя сотнями буквально смял горский отряд в 200 человек и стремительным маршем двинулся к нам на выручку. А решающий удар нанесла кавалерия. Тверские драгуны вместе с двумя казачьими сотнями неожиданно врезались в тыл основному войску султана. Это и стало началом конца. Итог был катастрофическим для непримиримых. По предварительным подсчетам, они потеряли убитыми и ранеными около 800 всадников и 1000 пехотинцев, цифры для доклада начальству. В реальности 475 конных и 532 пеших, весь обоз достался нам. Разгром тотальный. Удар по Абдул-Хамину был сокрушительным, и по его живой силе, и, что, возможно, важнее, по непререкаемому доселе авторитету. Весть о разгроме его непобедимого войска уже неслась по ущельям и аулам, селением Кавказа быстрее вестника на коне. В общей сложности мы потеряли 62 человека убитыми и 157 ранеными, из них 17 тяжелыми. Батальон впервые понес такие потери. 12 бойцов убитыми и 49 раненых, двое тяжелых. Еще 5 дней мы стояли лагерем, собирая хабар, убирая следы нашей схватки. Возникающие трения при дележе трофеев я пресекал жестко и без колебаний. Хоронить такое количество трупов – тяжелый труд. Оказалось, я убил султана ударом ноги, сломав ему грудную клетку. Опять по лагерю поползли слухи о моем умении сражаться и жестокости в бою. Мою отчаянную атаку и смертельный проход в середину атакующих мюридов так потряс свидетелей, что изначальная цифра в 7 убитых мной превратилась в 20, а потом в 30 человек. Ротмистр Малышев со своим отрядом не смог сражаться со мной рядом, его оттеснили мои бойцы, стараясь прикрыть меня с флангов и тыла. Паша грубо отпихнул его со словами: «Не лезь, ротмистр, под руку командира, убьет и не заметит». Уже потом, глядя на то, что творит полковник, он понял, о чем говорил Павел. С бледным, как маска, лицом, полковник резал, колол, убивал как механизм. Ни одного лишнего движения, ужасающая и одновременно завораживающая красота, которая убивает. Малышев и его люди шли следом за ним по кровавой просеке, которую прорубил полковник, добивая оставшихся в живых фанатиков. В их глазах уже не горел фанатичный огонь мюрида. В них появился страх неотвратимой смерти в лице полковника Иванова. Но надо отдать им должное, они не отступили и не бежали, а мужественно пытались противостоять и сражаться с шайтан Иванов. Они выкрикивали его имя и что-то, крича, бросались на него. А когда он подпрыгнул и ударил ногой в грудь последнего противника, Малышеву стало нехорошо от хруста ломающихся костей и булькающего хрипа падающего мюрида. Его ближние бойцы, охрана, не решались сразу подойти к нему, ожидая, когда он придет в себя, бдительно охраняя подступы к нему. Лишь после того, как он что-то ответил, они сопроводили его до фуры. Потрясенный Малышев, немного придя в себя, отправился смотреть, что такое зачистка и контроль. Полковник неоднократно обращал их внимание на это обязательное действие после боевых действий. Но то, как это выглядело в жизни, еще больше отвращало ротмистра. Хотя он понимал необходимость всего. На третий день, когда разобрались с ранеными, Савва напомнил мне про двух пленных иностранцев. Хотел сказать ему, чтобы отдал их подполковнику Шувалову, но тут же вспомнил, что он, контуженный, лежит под действием настойки опия. Во время атаки тверских драгун, которыми он командовал, был ранен ударом шашки по предплечью и сбит с лошади. При падении ударился головой, получив сильную контузию. Когда я зашивал ему рану, то раздраженно ворчал: «Вы то куда полезли, подполковник, ни разу не кавалерист, или как бестолковый селянин». Все поскакали и я поскакал. Шувалов сквозь боль и тошноту не смог удержаться, рассмеялся: «Знаете, Петр Алексеевич, Так все и было, все поскакали и я поскакал. Уставший Жданович, делавший перевязку рядом, не сдержался и тоже захрюкал, сдерживая смех. Пошел к своему импровизированному штабу. Попутно шуганул Муравина, который болтался рядом с Михаилом. «Чего трешься тут? Ну-ка марш в сотню», — приказал я. Костя подскочил. «Слушаюсь», и быстро удалился. «Как себя чувствуешь?» — спросил я сидящего Михаила с забинтованной головой и жутко пахнувшего мой волшебной мазью. «Защитник серых и убогих. Отчего Муравин постоянно бубнит, что ты закрыл его грудью, через это и пострадал?» «Да не было подобного, командир. Он рядом со мной стоял, когда горцы прорвались. Смотрю, ранило его в бок, отбросило на землю. Два горца на него грозятся. Я только со своим управился и смог одного зарезать, а второй мне по голове успел ударить. Хорошо, что на замахе не получился удар», — вздохнул тяжело Миша. «Лежать не могу, командир, мутит сразу. Через пару дней пройдет, придется спать сидя». «Спать сидя в любом случае лучше, чем удобно лежать в могиле». «Ну и шутки у вас, Петр Алексеевич», — возмутился Михаил. «Зато как бодрит», — рассмеялся я. Я удобно устроился под навесом и приказал Савве привести непонятных иностранцев. Савва привел двух мужчин, одетых непонятным образом. Тот, что постарше, лет 30, русоволосый с густыми усами, был высоким, крепким, с военной выправкой. Второй немного моложе, шатен. По внешнему виду и поведению явно не простолюдин. Одет в темный бешмет с умными, проницательными глазами. Как только их подвели, старший разразился громкой тирадой. «Черт возьми, есть здесь кто-нибудь, кто говорит на человеческом языке? Проклятые дикари, ублюдки! Долго еще терпеть это скотское обращение?» — возмущался пленный на чистом английском языке. «Дэвид, успокойтесь. Зачем раздражать варваров? Надеюсь, среди офицеров найдется образованный человек, знающий английский. То, что мы выжили в этом аду, уже удача. Ричарду не повезло», — вздохнул второй, успокаивая собрата по несчастью. «Паша, кликни Муравина, он у нас любитель наглов». Я посмотрел на пленных своим фирменным взглядом. Пленные, поймав мой взгляд, скромно потупились. «Дэвид, ради бога заткнитесь», — прошипел молодой. «Звали, господин полковник?» — подошел Муравин. «Да, Константин, вы же у нас англофил, не то что», — смутился Костя. «Простите, не точно выразился. Константин, вы владеете английским в совершенстве. Петр Алексеевич, моя мать была англичанкой. Замечательно, тут у нас два нагла, любители горных пейзажей и юных дикарок. Совершенно тупые, не знают русского, простого человеческого языка. Помогите наладить общение с этими варварами». В глазах молодого мелькнуло понимание. «Добрый день, господа. Кто вы и что делали в лагере повстанцев?» — начал допрос Костя. Молодой Арчибальд растерянно замер, его взгляд скользнул по нашивкам на нашей походной форме, явно не понимая чинов. «Господин», — он запнулся, — «офицер», — наконец выдавил он, выбрав нейтральное обращение. «Майор Дэвид Гунвард», — резко отчеканил старший, выпятив подбородок. «Военный инженер, а это», — он кивнул на спутника, — «мистер Арчибальд Данвер, мой помощник. Мы прибыли сюда недавно, по приглашению местного правителя. Цель визита нам неизвестна». Костя перевел, стараясь сохранить тон. «Передай им, Костя», — негромко, но отчетливо произнес я, не сводя глаз с пленников, — «что этот Дэвид, морда у него наглая, выправка военного, явно кадровый кавалерист. А молодой», — мой взгляд уперся в Арчибальда, — «с хитрой рожей, глаза бегают, воняет от него шпионскими штучками. И прибыли они, конечно, не из добрых побуждений, а прямиком из Турции, дабы сеять смуту и подпитывать священную борьбу этих недобитков против нас». Я сделал театральную паузу. «И добавь, что если продолжат вертеть передо мной своими наглыми задницами и лгать, как сивые мерины, я устрою им такое приключение. Ощущения гарантирую, непередаваемые, и запомнится им до гробовой доски. Постарайся донести всю прелесть моего русского слога, всю его сочность». Хотя, я деланно вздохнул, брезгливо махнув рукой, сомневаюсь, что их убогий язык свинопасов способен передать хоть тень его богатства и мощи. Жалкое наречие простолюдинов. Костя напрягся, его лицо покраснело от усилий. Он забормотал что-то по-английски, сбивчиво, явно пытаясь смягчить мои слова и подобрать хоть какие-то аналоги. Получилось сухо, неуклюже и совершенно лишенное моего ядовитого сарказма и угроз. Я же, зная английский, лишь усмехнулся в усы. Перевод был бледной тенью сказанного. «Действительно, Петр Алексеевич, Костя растерянно потер лоб, передать весь этот колорит очень затруднительно, очень, а ты сомневался, на будущее, Константин, никогда не принижай значение своего родного языка, или ты англичанин, никак нет, я русский, встрепенулся он, передай этим, кивнул я в сторону англичан, если они дальше будут отпираться, прикажу высечь, не до смерти, пусть не пугаются, по 10 плетей, через день, будем посмотреть, насколько их хватит. Костя перевел, вы не смеете так обращаться со мной, я офицер и дворянин, возмутился Дэвид, чем он может подтвердить свое дворянское происхождение, поинтересовался я, мое слово, нет, письменное подтверждение, грамота с печатью королевской палаты или полное признание в письменной форме, молчат, что же, приступим, Паша плеть у нас есть, есть, командир, Паша продемонстрировал плеть, привяжите его к. Я стал оглядываться, ища подходящее место, заметил Малышева, Веселова и других заинтересованных зрителей. Все наблюдали молча, не мешая допросу. «Саня, бумага и перья для письма есть? Сейчас, принесу». Паша с Эркином подошли к Дэвиду. Тот почувствовал опасность, попробовал сопротивляться, но получив пару ударов от Паши, отключился. Они ловко привязали к задней стенке фуры, за распятые руки, стянули с него штаны, оголив белую задницу. Дэвид, придя в себя, орал и ругался, как только мог, не впечатлило, даже мат у англичан был скудным и невыразительным, да и какой мат, так, ругательство, заметил Косте данное обстоятельство, Петр Алексеевич, мне кажется, это чересчур, было видно, как Косте было неприятно происходящее, бледный Арчибальд смотрел на приготовление к экзекуции и что-то бормотал, хорошо, Константин, спросите еще раз, они будут писать правдивые, признательные показания. Костя подошел к Дэвиду, потом к Арчибальду. Подойдя ко мне, отрицательно помотал головой. Павел, 10 горячих, без фанатизма, но чтобы дошло. Паша кивнул и стал сбоку от Дэвида. Начинай. Подал я сигнал. Глава 36. Наконец, закончив со всеми делами, все подразделения двинулись к местам постоянного расположения. Как я сказал, трофеи делили справедливо, относительно, конечно, но смогли поделить. Итоги нашего сражения были впечатляющими. Несколько в военном плане, а в политическом. Разгром карательного выступления непримиримых показал нарастающую слабость движения. Абдул-Хамин истощил свои ресурсы. Возможность противостоять Российской империи была еще значительной, но воевать как прежде они не могли. Только прямая помощь Турции войсками давала надежду на отстаивание оставшейся подконтрольной территории. Трудности проведения боевых действий из-за сложности местности, театра боевых действий, останавливали русское командование от масштабных операций. 7 селений признали Хайбулу своим ханом, я передал ему 100 лошадей и около 200 ружей, приличное количество холодного оружия и много другой рухляди. Наши старшины тоже не остались в накладе. Как известно, у победы много родителей. Поражение – сирота. По приезде в Пятигорск с удивлением узнал, как много людей принимали участие в подготовке и в поте лица ковали победу. Представляю, какие реляции и доклады полетели в столицу. Перья скрипели, чернила лились рекой. Посетил свое начальство и, поселившись в гостинице, погрузился в написание подробных докладов во все адреса. В соседнем номере сидел Андрей и с покорной обреченностью строчил сводки, доклады по моему требованию, как обладатель самой полной информации. Единственное, что позволил ему, это день отдохнуть в веселом доме. Англичан забрал Шувалов с пачкой пространственных признательных показаний, демонстративно отругав меня за неправомерные действия, безобразие, произвол. Закончил тем, что он обязательно доложит начальству и меня строго накажут. Дэвид выдержал 9 ударов и сдался. Арчибальд даже не стал пытаться играть в героя, попросил перо и бумагу, но для профилактики приказал всыпать ему тоже. Он потерял сознание на 5-м ударе. Я уже 3-й день корпел над докладными, когда услышал шум за дверью. Невнятный разговор и повышенный тон Аслана, который редко говорил громко, прозвучало явственно. «Ты своя глаза на моя дорога не ставь, моя нет бояться твоя». Командир сказал, никого смотреть не хочет. «Уходи в свой дом». С трудом сдержавшись, чтобы не рассмеяться, я открыл дверь. Аслан перегородил дорогу штабс-капитану, который, красный от возмущения, пытался прорваться ко мне в номер. «Остыньте, капитан! Аслан, пропусти!» Аслан, недобро посмотрев на посетителя, отошел в сторону. Капитан, еще не отошедший от неприятного разговора, поправлял безупречно сидящий на нем мундир. «Я вас слушаю, капитан. Господин полковник, вас приглашает к себе княгиня Оболенская. Она пребывает на лечении и передает, что имеет важное поручение к вам. Вы уверены, капитан?» – удивился я. «Да, ваше сиятельство». Он положил визитку с приглашением и ушел, обиженный за столь неприятный прием. Я взял визитку, приглашение на 7 вечера. «Аслан, позови князя». «Командир, скоро рука отвалится», – проворчал недовольный Андрей, потирая запястье. «Ладно, не ворчи, уже скоро кончится этот канцелярский ряд. Ты знаком с княгиней Оболенской?» – Андрей задумался, постукивая пальцем по столу. «Нет, лично не знаком. Да и слухов ходит немного. А что, Петр?» «Приглашает с визитом. Утверждает, имеет важное поручение. Наверняка чопорная особа, но отказаться – дурной тон. Приглашение дамы обязывает». Смирившись с неизбежным, я облачился в повседневную форму, которую Аслан уже разложил на стуле, и отправился по указанному адресу. Милый ухоженный особнячок в лучшей части города. В прихожей слуга с бесстрастным лицом склонился в почтительном поклоне. «Прошу пожаловать, ваше сиятельство, вас ожидают». Переступив порог гостиной, я остолбенел. Из глубокого кресла поднялась молодая женщина. Не княгиня из моих мрачных предчувствий, а само очарование. Легкая, как пушинка, грациозная в каждом движении. Ее улыбка, загадочная, чуть насмешливая, мгновенно приковала взгляд, обещая что-то недосказанное. Контраст между ожидаемой скучной Матроной и этим лучезарным видением был столь разителен, что вышиб почву из-под ног. Я замер на пороге, растерянно ища взглядом хоть какую-то точку опоры в этом внезапно перевернувшемся мире. «Мань, глянь на нее, сучка крашена!» Дико и неуместно вспыхнуло в голове обрывком из какого-то кинопроката. Абсурдность мыслей едва не вырвала у меня смешок. «Здравствуйте, полковник!» – прозвучал мелодичный голос, но в нем отчетливо дрогнула нотка обиды. «Я так смешно выгляжу, что вам трудно сдержать смех. Чудо в перьях!» – мысленно съязвил я, пытаясь хоть как-то оградиться от ее обаяния. Собрав волю в кулак, я сумел выпрямиться и сделать глубокий, облегчающий душу вдох. «Здравствуйте, ваше сиятельство. Видите ли, по дороге сюда я мысленно рисовал портрет, ну, знаете, чопорной светской дамы, снизошедшей до нашего захолустья. И вдруг, такое сияние. Я позволил себе смущенную улыбку. Моя растерянность была искренней, а смех это над моими собственными предрассудками и страхами, которые не давали покоя всю дорогу. Княгиня внимательно, почти испытующе посмотрела мне в глаза, ища честности или игру, потом кокетливо склонила головку на бок, капризно произнесла: «Что ж, пожалуй, верю вам и прощаю. Надеюсь, вы не откажетесь разделить со мной чай». Искусный ход поставила меня в положение виноватого просителя, обязанного теперь ей вниманием. Чистая магия кокетства, отточенная до совершенства. «Княгиня», я слегка склонил голову, сохраняя вежливую дистанцию, «честь для меня невероятная, но долг службы, каторжный надсмотрщик моего времени, мне передавали, вы имеете важное поручение». Ее взгляд снова впился в меня, ища слабое место в моей глухой обороне. Увидев лишь спокойную, чуть ироничную готовность слушать дело, она едва заметно вздохнула. «Вы, полковник, как и все военные, сразу к сути», — в голосе прозвучала легкая укоризна. Она скользнула в соседнюю комнату и вернулась, держа внушительную стопку писем, перевязанную шелковой лентой. «Письма от ваших родных и для князя Долгорукова. Он ведь служит под вашим началом». «Нет, постойте, кажется, не все». Она задумалась и, мило постукивая по губам, вспоминала, что она позабыла. «Ах да, отдельное письмо графа Васильева. Он просил отдать его обязательно вам в руки». Она, как девчонка, вспорхнула в спальню. И тут случилось невероятное. Я ощутил явственный толчок в спину, словно невидимая сила буквально бросила меня в комнату. Княгиня, присевшая у дорожного чемодана, обернулась на шум. Наши взгляды встретились. В ее огромных глазах растерянность, испуг и что-то еще пылкое, запретное. «Что вы себе позва?» — начала она, торопливо поднимаясь. Но было поздно. Во мне что-то надломилось, сорвалось с цепи. Несколько стремительных шагов, и я рядом. Мои руки обвили ее стан, притягивая к себе. Взгляд утонул в ее глазах, полных сплава страха и внезапного узнавания. Потом, губы, ее губы, дрожащие, прохладные, а потом, горячие, откликающиеся. Она пыталась оттолкнуть, слабо, будто сопротивляясь не мне, о себе самой. Каждое движение становилось все слабее. Сопротивление таяло, как воск на огне. Помню вспышку шелка, жар кожи под пальцами, шепот тканей, падающих на пол. Помню ее запах, дорогих духов и чего-то неуловимого. Как мы оказались в постели, смазанный вихрь ощущений. Жажда, пожар в груди, затмили все. Я утопил себя в ней, а она... Она была как мотылек, бьющийся о пламя, отчаянно, обреченно, неистово. Я чувствовал, как ее первоначальный страх сгорает, заменяясь всепоглощающей страстью, отчаянной готовностью разделить это безумие. Она летела навстречу своей гибели в этом огне и требовала, снова и снова, сколько длилось это падение в бездну. Время потеряло смысл. Несколько раз она взлетала на гребень волны с тихим, надрывным стоном, цепенея в моих руках. Но едва я пытался отдышаться, отступить, ее прикосновения, нетерпеливые, требовательные, вновь раздували тлеющие угли в яростный костер, и мы падали в него вновь оба, сгорающие мотыльки в пламени этой нежданной, запретной страсти. Когда мы, обессиленные и ошеломленные, лежали, обнявшись, Констанция тихо прошептала: «Никогда не думала, что такое возможно. Безумное наслаждение. И где?» Она хмыкнула. «В объятиях мужчины, которого я вижу в первый раз». Последние слова она прошептала еле слышно, погрузилась в глубокий сон. Я осторожно выбрался из ее объятий, оделся и прошел в гостиную. Спавший, сидя в прихожей, слуга подскочил и молча выпустил меня из дома. Аслан встрепенулся, сидя на месте возчика, а материализовавшийся паша открыл дверцу, и все это происходило в ночной тишине. Я проспал до полудня, пришел в себя и почувствовал дикий голод. Андрей застал меня в ресторане, где я усиленно жевал, сметая все подряд. Однако усмехнулся он, усаживаясь напротив и делая заказ. «Страшная княгиня просто поразила тебя. Ты потерял сознание, и она воспользовалась твоим беспомощным состоянием». Я прожевал и проглотил очередной кусок запеченного мяса. «Так все и было», — удовлетворенно подтвердил я. «Произошло надругательство надо мной. Надеюсь, это останется между нами, Андрей. Несомненно, ваше сиятельство. Столь позорное обстоятельство не стоит обнародовать. К тому же вы пострадавшая сторона. Весь Пятигорск только и говорит об очаровательной молодой вдове, княгине Оболенской, столь недоступной и неприступной. Никто так и не смог добиться ее благосклонности. Не перестаете удивлять, Петр Алексеевич. Ладно, забудем о досадном происшествии. Ты подготовил наградные ходатайства на наших?» «Да, собрал все и свел в единое». «Замечательно. Отвезешь в штаб вместе с моими и сдашь на подпись атаману. Про доктора и Муравина не забыл?» «Никого не забыл, всех отметил. После обеда поехал в городское жандармское управление. Рад приветствовать вас, граф. Примите мое поздравление со славной победой. С чем пожаловали?» «Спасибо, Максим Сергеевич. Прошу вас отправить по вашим каналам, адрес на пакете». Я достал объемный пакет и положил на стол. Булавин осмотрел его и опечатал сургучными печатями в моем присутствии. «Отправим в срочном порядке. На ваш счет было специальное распоряжение. Как поживают наши столичные гости?» Нейтрально поинтересовался я. «В Тифлисе. Работают. Очень плодотворно. Из Петербурга совсем недавно прибыло военно-судебное установление главного военного суда. Действительный статский советник Вилибин Павел Яковлевич. По отзывам, суров, грозен и неподкупен. По всему Кавказскому округу настоящая паника, начались аресты. Не смотрит на чины и должности. Терпение государя лопнуло. Петербург всполошился. Нити тянутся вверх. Честно признаться, не думал, что возьмутся всерьез. Мне поступил приказ начать аресты. Когда-нибудь это должно было случиться. Покончив с бумажными делами, решили возвращаться на базу. «Граф, вы не скажите прощального прости княгине?» — иронично заметил Андрей. «Прекрати, Андрей», — грустно ответил я. «Петр, ты что, так сильно впечатлился княгиней?» «Нет, конечно, просто действительно как-то некрасиво получилось. Хватит об этом». «Хорошо, не буду. В таком случае нам осталось занести переделанный доклад и рапорты к атаману и домой». Андрей, видя мое недовольство, поспешил сменить тему. «Как, ты до сих пор не предоставил доклад и рапорты?» Я удивился и пришел в негодование. «Остыньте, ваше высокоблагородие», — Андрей поспешил притушить всплеск моих эмоций. «Это уже третий вариант нашей реляции. Надеюсь, окончательный». «То есть как, третий?» Я снизил тон. «А вот так, первые два не устроили его превосходительство атамана. Слишком сухо, канцелярщина, Есаул. Добавьте жизни, красок, человечности, в конце концов, передразнил он Колосова. «Я что, роман пишу для развлечения столичного начальства?» Искренне возмутился мой начальник штаба. Добавил, поинтересовался я. Пошел к Шувалову. Он прочитал и заставил писать под диктовку. «Ну, командир, признаюсь честно, Шувалов, поистине мастер, не побоюсь этого слова, талантище. Я, когда перечитывал, пришел в щенячий восторг. Атаман просил непременно быть у него перед отъездом. Пошли вместе относить этот шедевр. Раз просил, значит, навестим». Мы подъехали к штабу и поднялись на второй этаж. Адъютант атамана тут же пропустил нас. «Здравия желаем, ваше превосходительство. Здравия, господа. Рад видеть вас». Генерал пребывал в отличном настроении. Еще бы, его казаки провели блестящую операцию. Полная победа, значимая во всех отношениях. Единственное, что омрачало столь замечательное событие, прибытие в Тифлис военно-судебного присутствия из Петербурга. Внезапный скрип, и дверь кабинета распахнулась. На пороге, растерянный адъютант. «Ваше превосходительство, к вам срочь!» Слово повисло в воздухе. Мимо него, не удостоив взгляда, шагнул жандармский штаб-ротмистр. Синий мундир сидел безукоризненно, а лицо было лишено всякой мимики, будто высечено из мрамора. Атаман резко встал, кровь отхлынула от его лица, оставив мертвенную бледность. Взгляд жандарма, тяжелый и оценивающий, медленно прошелся по комнате и намертво замер на мне. «Полковник граф Иванов Васильев», так точно отчеканил я, ощущая, как немеют пальцы. «Вы арестованы». Конец пятой книги.